«Значит, Тесельхов дома? Уже?» Карамон никак не мог осмыслить новость. «И когда я вернусь, я застану его...» «Живым и здоровым, с полными карманами вещиц, которые ты не считал в своем доме лишними», — закончил Рейстлин с легкой брезгливостью. «Однако сейчас нам следует обратить внимание на вопросы более важные. Ты прав, братец, нам нужна еда и теплая одежда. Здесь мы не найдем ни того, ни другого. Уже прошла примерно сотня лет после катаклизма. Эта башня», — Макс махнул рукой, — «все эти годы оставалась покинутой. Ее охраняют существа из другого мира, порождение тьмы, вызванные к жизни проклятием мага, чьи останки все еще украшают собой шипы ворот, расположенные как раз под нами. Шайканова роща, однако, уже поднялась из земли, и на всем Крине не найдется ни одного смертного, кто отважился бы войти в нее. Ни одного, кроме меня. Никто не может войти в башню, но стражи не станут мешать кому-то из вас, например, тебе, братец, выйти отсюда. Ты пойдешь в Павантас и купишь там еду и одежду». «Я мог бы, конечно, создать все это силой моей магии, но я не смею без нужды тратить свои силы до тех пор, пока мы, то есть Крисани и я, не войдем во врата». Карамон широко распахнул глаза. Устремив свой взгляд на испачканное сажей окно, гигант подумал об ужасах Шайкановой рощи. «Я дам тебе амулет, который охранит тебя», — заметив испуганный взгляд Карамона, заверил Рейстлин брата. «Но опасность поджидает тебя не только в роще. Здесь, в башне, ты рискуешь ничуть не меньше». «Хранители слушаются меня, но твоя горячая кровь не дает им покоя. Поэтому будь любезен, не выходи из этой комнаты без меня. И ты тоже, госпожа Крисания». «А где находятся эти врата?» — неожиданно спросил Карамон. «В лаборатории над нами, на самом верхнем этаже башни», — объяснил Рейстлин. «Маги старались спрятать врата в самые надежные места, какие только могли придумать. Ибо, как ты, должно быть, уже догадался, врата эти чрезвычайно опасны». «Мне кажется, твои маги занимались тем, чем им лучше бы вовсе не заниматься», — проворчал Карамон. «С чего это им вздумалось проложить прямую дорожку в бездну?» Рейстлин замком сплел пальцы и перевел взгляд на огонь, словно только пляшущее пламя могло постичь смысл его слов. «В своей тяге к знаниям человек породил множество двуликих вещей. Некоторые из них до сих пор служат нам. Например, меч в твоих руках, Карамон, служит орудием справедливости. Он защищает невинных и карает виновных. Однако тот же меч в руках, скажем, нашей с тобой сестрицы Китиары будет рубить все головы подряд без разбору, если ей того захочется. Виноват ли в этом кузнец, который выковал меч?» «Нет, но...» — начал было Карамон, но Рейстлин не обратил на его возражение никакого внимания. «Давным-давно, в век мечтаний, когда практикующие маги пользовались уважением и магическое искусство процветало на Кринне, 5 башен высшего волшебства стояли подобно маякам в том безбрежном океане невежества, каким являлся тогда весь этот мир. В них жила и действовала великая магия, приносившая пользу всем. Маги трудились, не покладая рук, вынашивая грандиозные и величественные планы. Кто знает, обернись все иначе, и мы бы сейчас летали на ветрах, одолевая воздушные просторы с той же легкостью, что и драконы. Возможно, мы покинули бы этот несовершенный мир и переселились бы в новые, очень далекие миры». Голос Рейстлина был тих и ровен. Завороженные его словами, Карамон и Крисания боялись шелохнуться. Маг тем временем продолжал. Но этому не суждено было случиться. Стремясь ускорить свою работу, маги решили, что им необходимо связываться друг с другом прямо из башен, не тратя ни сил, ни времени на сложные заклятия перемещения. И маги создали врата. «И у них получилось!» — перебило Крисания, глаза которой, как у маленькой девочки, сверкали от любопытства. «Еще как!» — фыркнул Рейстлин. «Успех был таким, какого они и представить себе не могли». Голос его стал еще тише. «Даже в кошмарном сне им не могло привидеться ничего подобного». Врата не только позволили за один шаг преодолеть пространство, разделяющее 5 башен и другие центры магии на Кринне. Они оказались дверьми, ведущими в царство богов, что, к своему несчастью, случайно обнаружил один неумелый маг из нашего братства. Рейстлин поежился, как от озноба, и, наклоняясь к огню, плотнее завернулся в свой черный плащ. «Соблазненный владычицей тьмы, искушением которой не в силах противостоять ни один смертный», сказав это, Рейстлин побледнел. Он вошел через врата в ее царство и получил то, что сулила она ему ночами во сне. Рейстлин громко и неестественно расхохотался, но тут же захлебнулся в приступе кашля. «Глупец», — продолжил он, отдышавшись. «Никто не знает, что с ним случилось дальше. Известно только, что он не вышел ни через те врата, через которые вошел, ни через какие другие. Зато из врат явилась владычица тьмы. А за ней пришли в наш мир легионы ее драконов». «Первые войны драконов», — ахнуло Крисание. «Да», — кивнул Рейстлин. «И причиной их был один из нас, маг, лишенный воли и уже не владеющий собой». «Тот, кто позволил соблазнить себя». Рейстлин замолчал и задумчиво посмотрел на огонь. «Но я никогда не слышал этого предания», — возразил Карамон. «В легендах говорится, что драконы явились вместе...» «Твои познания в истории, братец, ограничиваются детскими сказками, рассказанными тебе на ночь», — нетерпеливо перебил его Рейстлин. Слова твои показывают, сколь мало ты знаешь о драконах. В действительности это независимые, очень гордые, погруженные в самих себя создания. Собравшись вместе, они не способны приготовить даже обед, не говоря о том, чтобы согласовать совместные действия такого масштаба, какого требует серьезная война. Нет, владычица тьмы вошла в наш мир полностью, воплоти, а не просто тенью, какой она была во время нашей последней войны. Она навязала миру страшную битву, и только великая жертва Хумы позволила изгнать ее прочь. Рейстлин замолчал и, прижав ладонь к губам, некоторое время сидел в глубокой задумчивости. Утверждают, что Хума не уничтожил ее физически, когда взял в руки копье, хотя легенда гласит об обратном. Но тот факт, что он все же изгнал ее из нашего мира, доказывает, что здесь, на Крине, Такхидис уязвима. Рейстлин неподвижно глядел на пламя. Будь в это время кто-то, кто обладал бы истинной властью возле врат, сквозь которые она вошла, он смог бы уничтожить ее полностью, а не просто низвергнуть назад. Тогда история нашего мира была бы совсем иной. Никто не проронил ни звука. Крисания смотрела на огонь и, возможно, видела в нем нечто исполненное истинного величия, подобного тому, какое грезилось и магу. Карамон молча вглядывался в лицо брата. Неожиданно Рейстлин поднял голову, и лицо его порозовело. «Завтра, когда у меня прибавится сил, я поднимусь наверх в лабораторию и начну приготовление». Он угрюмо посмотрел на Карамона и жрицу. «Тебе, госпожа, следует обратиться к своему божеству». Крисания нервно сглотнула. Неуверенно придвинув кресло поближе к огню, она наклонилась к очагу. Внезапно Карамон очутился перед нею и, схватив ее за руки, заглянул ей в глаза. «Это безумие, госпожа», — сказал он с отчаянием. «Позволь мне увести тебя из этого ужасного места. Ты испугана, и у тебя есть причины бояться. Возможно, не все, что сказала Рейстлине Парсалиам, правда. Возможно, я тоже ошибался, когда оценивал его поступки. Пусть я неверно истолковал его побуждения и мотивы, однако то, о чем он сейчас говорит, я представляю достаточно ясно и не могу обвинять тебя за то, что ты боишься. Пусть Рейст один осуществляет то, что задумал. Пусть бросает вызов богиням и богам, если ему так этого хочется. Но тебе-то зачем идти с ним до конца? Вернемся домой. Позволь мне забрать тебя в наше время, подальше от этого сейчас, в котором мы очутились». Рейстлин ничего не сказал, но Крисания слышала его мысли так ясно, как будто он произнес их вслух. «Ты слышала, короля-жреца? Ты сама сказала, что знаешь, в чем его ошибка. Паладайн благоволит к тебе. Даже в этом оплоте тьмы он отвечает на твои молитвы. Ты его избранница. Ты добьешься успеха там, где оступился король-жрец. Идем со мной, Крисания. Это наша судьба». «Да, я боюсь», — сказала Крисания, осторожно освобождаясь из сильных рук Карамона. «И я очень тронута твоей заботой. Однако этот страх — моя слабость, с которой я должна сразиться. С помощью Паладайна я одолею его еще до того, как вместе с твоим братом войду во врата». «Да будет так», — хмуро сказал Карамон и отвернулся. На губах Рейстлина заиграла сдержанная улыбка, не отразившаяся ни в его глазах, ни в голосе. «А теперь, Карамон», — сказал он едко, — «если ты закончил и не собираешься больше вмешиваться в дела, в которых все равно ничего не понимаешь, изволь приготовиться к походу в город. За окном уже утро, и рынки, должно быть, открылись». Рейстлин порылся в кармане плаща и достал несколько золотых монет. «Вот, этого должно хватить на еду и одежду». Карамон машинально поймал монеты на лету и посмотрел на брата таким взглядом, какой Крисани уже однажды видела, в храме обреченного Истара. Она, помнится, еще подумала тогда. Какая жуткая ненависть, какая страшная любовь. В конце концов Исполин опустил глаза и спрятал деньги в поясе. «Подойди ко мне, Карамон», — тихо сказал Рейстлин. «Зачем?» — осведомился тот с внезапным подозрением. «Нам надо избавиться от твоего железного ошейника. Или ты хочешь появиться на улицах в обличье раба? А кроме того, я должен дать тебе амулет». Рейстлин был на удивление терпелив. Заметив, что Карамон все еще колеблется, он мягко добавил. «Я никому бы не посоветовал выходить из этой комнаты без моей печати, но если ты так решил...» Обернувшись на бледные лица, которые все еще маячили в серой полутьме, Карамон шагнул к брату и остановился над ним со скрещенными на груди руками. «Что теперь?» — проворчал он. «Встань на колени». Глаза Карамона сверкнули. На языке у него явно вертелась пара крепких словечек, но, покосившись на Крисанию, гигант сдержался. Маг вздохнул, и лицо его сделалось печальным. «Я очень устал, Карамон. У меня нет сил подняться. Прошу тебя». Стиснув зубы, Карамон медленно опустился на колени, так что его лицо оказалось на одном уровне с бледным лицом брата. Рейстлин негромко произнес какое-то слово. Стальной обруч на шее Карамона распался на две половинки и со звоном упал на пол. «Ближе», — попросил маг. Карамон сглотнул и потер шею. «Я делаю это ради Крисании», — сказал он глухо. «Если бы мы очутились тут вдвоем, я бросил бы тебя гнить в этом поганом месте». Рейстлин вытянул вперед руки и положил их на голову Карамона. «Неужели, брат мой?» — спросил он так тихо, что Крисания невольно задержала дыхание, чтобы расслышать его слова. «Ты бросил бы меня? А тогда, в Истаре, ты действительно готов был убить меня?» Лицо гиганта мучительно напряглось, однако он ничего не ответил. Рейстин быстро наклонился вперед и поцеловал брата в лоб. Карамон вздрогнул, словно маг прикоснулся к нему раскаленным тавром. Рейстин выпустил его голову, и гигант с мукой во взгляде посмотрел на брата. «Не знаю», — пробормотал он в отчаянии. «Помогите мне, боги, я не знаю». Неожиданно Карамон схлипнул и, закрыв лицо руками, уткнулся брату в колени. Рейстин погладил длинные волнистые волосы исполина. «Ну вот, Карамон», — сказал он, — «я дал тебе свой амулет. Теперь стражи не смогут повредить тебе. Во всяком случае, пока я здесь».